Маша Брежнева. «Достань меня». Читает Анна Арновская. Пролог. День знаний в первом классе. В просторном школьном холле толпились нарядные, взволнованные первоклассники. В руках у малышей были букеты размером едва ли не больше их самих. Мальчуганы чувствовали себя по-особенному гордо, ведь впервые в жизни им повязали настоящие галстуки. Ну, прямо как взрослым. Девчонки казались совсем незаметными из-за их огромных белых бантов на хвостиках и косичках. Классные дамы пытались выстроить детей перед выходом, но получалось с трудом. Слишком шумными были первоклассники. В первом Б сразу за учителем стояла интересная парочка. Миловидный сероглазый мальчишка с непослушными русыми волосами и худенькая девочка с длинной рыжей косой. Друг друга они заметили еще на подготовительных занятиях. Тогда Женя впервые стащил у Риты раскраску и довольно удачно подрисовал усы всем Золушкам и Белоснежкам, которых нашел на страницах. Впрочем, девчонка не заплакала и не пожаловалась учителю, а просто молча стащила у Жени рюкзак для смены обуви и завязала шнурки от ботинок морскими узлами 50 уровня. Это был лишь первый акт их взаимных военных действий. Женя разглядывала одноклассницу, нервно теребившую в руках праздничный букет. «Рит, скажи, а ты чего такая рыжая?» Улыбаясь, спросил он девчонку. «Ну ты и дурак!» — шутливо ответила Рита. «А ты в курсе, что у тебя даже цветы рыжие?» — поинтересовался мальчик, ткнув пальцем в ярко-оранжевые гладиолусы в шуршащей упаковке. «А у меня и фамилия Рыжова». «О, так ты Рыжик!» Девчонка не смутилась, а только показала ему язык. Обменявшись любезностями, ребята за ручку вышли на первую в своей жизни школьную линейку. Новобранцы стояли в главном ряду, напротив школьного крыльца. Старшеклассники расположились по бокам от них. Директор поздравляла детей с началом учебного года, с их персональным праздником и одновременно трауром. Женя все это время дергала Риту за локоть, заставляя посмотреть куда-то влево. Когда девочка наконец сдалась, он указал ей на какого-то забавного паренька, стоящего рядом с надписью «8 А». Темноволосый мальчик перекинул пиджак через плечо, поддерживая его одной рукой. Рукава белой рубашки были небрежно закатаны по локоть. На шее болтался слабо затянутый тонкий красный галстук. Несколько прядей густых непослушных волос мальчишка собрал смешной хвостик на затылке. Было в этом восьмикласснике что-то такое, что смутно показалось Рите знакомым. «Это мой старший брат, Артём», — сообщил ей Женя, видимо, очень гордый присутствием в школе ближайшего родственника. «Смотри, какой он крутой! Вот я вырасту и тоже таким буду!» Маленькая рыжая бестия внимательно посмотрела сначала на Женю, потом на его старшего брата. Чем-то они были похожи, хотя сходство казалось неуловимым. «Мечтай, мечтай, ты еще не скоро вырастешь», — выдала Рита и демонстративно отвернулась от надоедливого соседа. «И ты тоже», — ответил ей Женя и отвернулся следом. День знаний в 10 классе. Очередная линейка, каждый год одно и то же. Одинаковые речи директора и завучей, обалдевшие первоклашки и их родители. Удивительно раздражающая песня «Учат в школе». И даже звук колокольчика в руках первоклассника и будущего выпускника всегда был противно одинаковым. «Боже, никакого креатива!» — безучастно вздохнул Женя, поправляя солнцезащитные очки. Он взъерошил волосы, ослабил узел галстука и принялся смотреть по сторонам. «Антох, ты глянь, нам там глазки строят!» Женя обращался к своему лучшему другу Антону Рублеву, такой же высокий, как и сам Женя, но очень худой, из гривой светло-рыжих непослушных волос, Антон получал достаточно девичьего внимания. Но все-таки главной звездой этой школы оставался повзрослевший Женя Ковалевский. Как же такому парню остаться незамеченным? Красивый, однозначно красивый, высокий, с русой, чуть вьющейся шевелюрой и пронзительными серыми глазами. У него был немного скучающий взгляд, но если посмотрит на кого-то, загипнотизирует. Женя выглядел чуть старше своих 16 лет. Пижонские манеры по наследству перешли к нему от брата. Однако, если Ковалевский-старший имел репутацию отвязного, обаятельного хулигана, то его брат предпочитал делать все с легкой ноткой вызова. «Пусть смотрят, им ведь тоже скучно», — спокойно ответил Антон, почти не обращая внимания на стайку девчонок, которые буравили взглядом симпатичных старшеклассников. Женя в это время закончил осматривать территорию и наткнулся глазами на знакомую спину, прикрытую длинной рыжей копной. Он натянул злорадную улыбку, которая обычно возникала у него при первом же взгляде на Риту Рыжову, с какого бы ракурса он ее не увидел. Рита о чем-то оживленно болтала со своей подругой Катей Титовой. «Рубас, как думаешь, у кого задница лучше, у Ритки или у Кати?» Рублев не был готов к такому вопросу и даже приглушенно закашлялся. «Нет, девочки реплику Жени не слышали, а вот их новый классный руководитель Виталина Сергеевна как назло слышала». Но на лице Жени не было и капли смущения. Вновь поправив очки, он вежливо помахал своей новой классухе ручкой и выдал невероятно милую улыбку. «Иногда мне кажется, что ты бессмертный», — шепнул другу Антон. Виталина смерила Женю оценивающим взглядом и, покачав головой, решила промолчать. Она была уверена, поводов пообщаться с этим интересным, но излишне самоуверенным парнем еще хватит. И не ошиблась. В то же время Рита, подсознательно чувствуя, как кто-то прожигает взглядом ее спину, и даже самым наглым образом то, что ниже спины, повернулась прямо на Женю. «Коваль, я тебя чувствую даже спиной. И со спины ты бесишь не меньше», — выдала Рыжова парню. «Я скучал, Рыжуль. С возвращением». Женя снял очки и нагло подмигнул Рите.